Глеб Соколов. Вихрь преисподней. Я все помню. Я помню даже больше, чем ты. Поверь, хочешь, я признаюсь тебе? Не виляй, несчастный, не маркетинг. Ты хотел продать травку в Кимирсеновской Корее, купить катер. О, боже, вот это бред, так бред. И перебраться в Японию. В Японии ты, примерный московский подросток, в тот день намеревался жить продажей прав на проигрывание моих песен и продажей моих пластинок. Вот бред-то! В какой голове мог родиться такой бредовый план? Хорошо, что ж, ты хочешь пробудить во мне воспоминания? Что ж, это неприятные воспоминания. Я бы даже сказал, это ужасные воспоминания. Ну давай, оживи их, оживи. За упрек я должен быть подвергнут наказанию, только бы тебе потом не пожалеть. Это то самое. Ну знаешь, всегда стараешься забыть, но всегда о нем помнишь. Оно меня приводит к странным состояниям. Да, бредовый план, без сомнения, бредовый. Что тогда случилось с моей головой, я не знаю. В ней что-то тогда плохо работало. Какая-то химическая реакция не проходила как надо. Чего-то не хватало, какого-то катализатора. Родился план. Все обстоятельства его зачатия и появления на свет окутаны мраком тайны. Мы, дебилы, очень странный народ. Все что-то фантазируем. А из чего мы выдумываем свои дебилии и мерзости, никто не знает. Я только тебе знаешь, что скажу. Знаешь, у меня было очень мало информации о том, что есть на самом деле, какое реальное положение. Мой источник информации – ты, и там всякий бред, газетки, журналы. Но это так, их было мало. Главный источник – ты. Я получал информацию от тебя, а мы редко виделись. Ты с нами уже не жил. Я чертовски мало получал от тебя информации. У меня ее почти что и не было. У тебя было достаточно информации. У меня, когда я был подростком, информации было еще меньше. Но я же не бежал в Японию с чемоданом наркоты. Я делал все, чтобы стать популярным человеком. Когда я был подростком... Эх, я был из всех подростков самым удачливым. У меня уже тогда было полно успехов. Подростком я был великолепным. Я уже тогда начал выступать. Великолепный голос. Пользовался тем, что дала природа. В голодное время выступал по воинским частям. Давали мясные консервы, хлеб, помогали дровами. Заметки в газетах обо мне появлялись. Радовал свою мать, помогал ей. Представляешь, какая была прекрасная, сытая жизнь. А ты сломал свою жизнь. Вся твоя жизнь после этого была мрак, произнес Иван Бобылев с ужасной злобой. Немаркетинг дрожал от озноба. Еще он все время поправлял падавшие на лоб волосы. «Есть еще одна более ужасная вещь. Ты о ней не знаешь. В тот день, когда меня взяли в приграничном районе, у границы с Кореей, с коммунистической Кореей, в тумане я шел к границе. Его я увидел позже, чем он меня». Пограничник, такой, знаешь, мужичок небольшого роста. Ну, мужичок-то это мне тогда так казалось. На самом-то деле, конечно, парень, молодой парень. Я надеялся, меня, подростка, он не испугается, не подумает, что нарочно иду в сторону Кореи. Я подумал, что подростка он подпустит близко. Да и тем более я кричал, что заблудился. Вид у меня придурочный, не опасный. В кармане нож. Я взял просто так, на всякий случай. Мало ли зверь какой-нибудь. Идея возникла моментально. Собрался обмануть его бдительность, приблизиться и убить. Тогда казалось, что терять уже нечего, что жизнь все кончилась, что это так, в довесок ко всему. Угрызений тоже не было. Жизнь воспринимал как какой-то пиратский роман. Я и враги. Или они меня, или я их. Было обалдение, дурение. Спрятать труп, чтобы ни разу не всполошились, и идти дальше, преодолевать границу. Моя цель была Северная Корея. Прицепиться к поезду или как-то еще. Там трудное место. Одним словом, план — продолжать выполнять план. О, боже, дебил, дебил! Его спас второй пограничник. Я его в тот момент не видел. Вынырнул из-за моей спины, повел себя сразу очень жестко. Не доверял мне, ни грамма не доверял. Направил автомат, лязгнул затвором. Какой тут нож? Ловкий, хитрый парень. Держался подаль, следил за каждым движением. Уже не убьешь. И слава богу, я не убил. Так я не убил. Никто даже не узнал, что мог убить. Но часть плана, эта маленькая часть, она осталась. В башке-то она осталась, я же помню, что она была. Я же помню, что я вот-вот, вот чуть-чуть не стал убийцей. Он бы подпустил меня, если бы не второй. Я бы подошел и вынул. И все, убийца. Как, почему? Я убийца. Я убийца. Это жжет, жжет сильнее, не так, как все. В голове возникают планы. Ничего себе планы, в чем причина? Господи, господи, в чем же причина? О, боже, дебил, дебил! Отчего это умопомрачение случилось? Почему? Ведь способен же я нормально и трезво думать. Ведь смотри... Я же сейчас нормально и трезво думаю, нормально работаю в транснациональной корпорации. У меня много умных мыслей. Да-да, не улыбайся. И главное, я не псих. Нет, ты не псих, ты дебил. Был дебилом, а сейчас нет. Я прекрасно соображаю. Лучше бы ты соображал тогда... Тогда, чтобы не было потом твоей великолепной жизни, волчьего билета, должности мусорщика. Не надо, хватит. Да что хватит? Ведь только благодаря мне, да из-за все той же моей популярности с тобой так обошлись. Да уж обошлись. Мягко обошлись. Да за один чемодан с наркотой ты бы мог... До сих пор в тюрьме сидеть, дебил. И ты бы почувствовал себя нормальным человеком. Мне упреки делаешь, наглец. Я дебил. Дебил, произнес Немаркетинг удрученно и в ужасной тоске. Если бы не тот день, у меня была бы совсем другая, нормальная жизнь. Ужас, что же тогда произошло? В чем ужасная причина? Этот дебил в том дне, словно и не я. И вместе с тем это я. Неужели я был настолько глуп? Но «Хорошо, давай так. Скажи, если я был такой дебил, то тогда как же из такого дебила я стал таким, как сейчас? Я же не дебил сейчас. Разве в природе такая метаморфоза возможна?» «О, как бы я хотел встретиться с собой тогдашним! Я бы посмотрел в его глаза! Я бы проник через них в его черепную коробку! Я бы препарировал его мозг! Что было тогда в его мозге? Ну какая извилина была в нем недоразвита! Кто он был? Что с ним происходило?» «О, слушай, я смотрю, ты начал. Не надо о себе в третьем лице. Это страшно. У тебя становятся такими дикими глаза. А может быть, наоборот. Какая-то извилина только тогда развилась, выросла в его мозге. Но черепная коробка подростка в своем росте не поспевала за мозгом подростка и сдавила извилину, и в ней родился бред, нонсенс. Не надо о себе в третьем лице!» – вскричал Иван Бобылев. Немаркетинг вдруг встрепенулся, словно придя в себя. «Я не шизофреник, нет, и это не раздвоение личности, но это необъяснимо. Что-то в моей голове сломалось тогда, но почему оно сломалось? Я не могу понять, как я тогда так мог ошибся в оценке информации. Видно, у меня был тогда еще слишком маленький и неразвитый мозг. С его помощью я был не в состоянии ловко оперировать информациями. Но ужас, если бы это было так просто, не в состоянии... Немаркетинга трясло от озноба. «Я же сломал себе жизнь!» — закричал он в ужасной тоске. «Почему другие тупицы получали из всех несчастий самое большее двойки на экзаменах и потом пересдавали их, а я получил за свою тупость целую камеру предварительного заключения и целый волчий билет?» Из глаз Немаркетинга потекли слезы. Он продолжал. «Почему моя тупость сочеталась с такой дикой физической активностью? Почему я пошел дальше диких фантазий? Почему я выполнял их? Другой конец страны, Приморье. Знаешь ли ты, как ловко, как осмысленно я, подросток, приобрел там наркоту? Да-да, странно, я сделал почти невозможное. Взрослый бы никогда не смог этого провернуть. А мне удалось. Я был маленький гений в те дни. Неужели это было всего лишь мания, а я всего лишь банальный сумасшедший?» На последней фразе голос его стал таким громким, и в нем послышалось такое невыносимое страдание, что лицо Ивана Бобылева исказилось. Немаркетинг приблизился к Ивану Бобылеву вплотную и лицо в лицо, трясясь, проговорил. «Папа, скажи, ведь я же не сумасшедший!» Мольба и неимоверное отчаяние были в его голосе. Вдруг он зарыдал и бросился Ивану Бобылеву на грудь, прижался к ней. Прошло несколько минут. Всхлипывания его продолжались, но раздавались как-то приглушенно. Он вздрагивал всем телом. «Нет, ты не сумасшедший. Ты был просто дурак, дебил, маленький, тупой и упрямый дебил, — проговорил Иван Бабалев, глядя его по голове. Гладил он как-то быстро, судорожно, механически. Да-да, я был маленький человечек с неразвитым мозгом, физически не мог как надо обрабатывать информацию. В таком-то неразвитом мозге сказать, что полностью не мог их обрабатывать, нельзя. Но был какой-то странный изъян, слом. Не мог их обрабатывать правильно. В моем скверно развитом подростковом мозге все что-то путалось, и все мысли, все информации в моем бракованном мозгу выходили без логики и смысла. Но я не был сумасшедшим. Если бы я знал, что я сумасшедший, я бы обязательно покончил с собой. Какой мне смысл жить сумасшедшим? Это была какая-то ужасная ошибка. Все эти мысли очень мучают меня. Они омрачают мне жизнь. Я очень сомневаюсь. Мне иногда так тоскливо. Мне все кажется, что я сумасшедший. Иван Бабалев продолжал судорожно гладить сына по голове. Он, кажется, начал теперь гладить еще быстрее, еще нелепее, и при этом заговорил. «Еще бы не затасковать! Твоя жизнь была сломана! Ты даже образование не смог получить с волчьим-то билетом! Вот как тебя теперь обзывают! Не маркетинг? Конечно! Как же ты мог научиться маркетингу, если ты никогда не учился в нормальном институте? С волчьим-то билетом ты и не мог учиться. Так, самообразованием занимался, курсы всякие посещал, заочный закончил уже потом, через много лет. Вот и слушай теперь, как над тобой издеваются все, кому не лень, как сегодня. Но успокойся, ты не сумасшедший». «Раз ты сомневаешься в своей нормальности, значит, ты не сумасшедший. Это железное правило!» «Я очень боюсь. Боюсь всего. Я всегда был трусом. Это какой-то звериный, жуткий страх, словно я один зверь в чужом лесу и кругом. Неведомая, таинственная, жуткая опасность. Но иногда бывают минуты. Люди так достают меня, как вот сегодня глава. Неожиданно немаркетинг полез за пазуху и достал оттуда нож. Вот нож. Мне хочется убить». Иван Бабалев отшатнулся. «О, нет! Лучше убей меня!» — вскричал певец. В отчаянии он закрыл голову руками. «Я так и знал! Я видел, как ты покупаешь этот нож! Я следил за тобой! Я сердцем почуял, что ты в опасности! О, я растерзаю тебя, если ты посмеешь... что-нибудь сделать! Неужели же что-нибудь какое такое может произойти? Неужели же гвоздик? О, гвоздик, маленький мой мальчик!» Вдруг настроение Ивана Бабалева переменилось. «Этот глава, он врет! Все, что он говорил вам, это вранье! Он тоже прячет нож! Они все прячут ножи! Я уверен, что вся ваша фирма ходит с ножами!» «Они не знают, — продолжал немаркетинг, — как близко они бывают к смерти, разговаривая со мной. Я трус, но в иные моменты я перестаю вообще чего-либо бояться. Я познакомился с одним прелюбопытным стариком. Он говорит... Неандертальцы, они ведь правы. И вот что я думаю. Неандерталец бы не стал размышлять, он бы убил, просто бы взял и убил. Я так устал от всего этого размышления. Я хочу быть неандертальцем. Я ненавижу этот мир. Лучше бы он поскорее рухнул. Мы не подружились с ним с самого начала. Ты только что сказал, что ты больше не дебил, что ты можешь нормально соображать. Но ты же опять ужасный дебил. Слово «дебил» Иван Бабалев произносил с такой ужасной злобой, что каждый раз изо рта его вылетала слюна. «Нет, нет, я же сказал, купил нож, хочется, но ничего не происходит, ужасное не происходит. Я чувствую, как это глупо, как это нелепо, как это ужасно, что за странная напасть, взять и ни с того ни с сего убить человека. Что за идиотизм, что за бред, что это даст мне, кроме того, что меня тут же отправят либо в тюрьму, либо в какой-нибудь ужасный сумасшедший дом, где меня будут бить и колоть мне страшные лекарства. Кем надо быть, чтобы такое натворить? Дебилом! Я не дебил. Я совершил ужасную вещь, когда был подростком, но она до сих пор таинственна для меня. Я бы отдал все в этой жизни, чтобы разгадать тайну, как все это смогло произойти. Сам не знаю, что со мной произошло тогда. Проклятый мозг, он работал не так, как надо, с ошибками. Ни один нормальный подросток не выкинул бы такого. В этом тайна. Тайна, почему он неправильно обрабатывал информацию. Что тогда было? Что? Я помню, я был слишком изнурен отсутствием информации. Эти унылые советские улицы. Дебил, дебил! С ненавистью. С такой ненавистью, от которой, казалось, он сам вот-вот закатит глаза и упадет в обморок, потому что самому невозможно терпеть в себе такую ненависть, продолжал Иван Бабалев. Ты был маленький человечек с медленно развивающимся мозгом. Ты никогда не сможешь нормально обрабатывать информацию и не будешь из-за этого жить нормальной жизнью. В твоей голове вечно будет одна лишь странная информационная муть. Она происходит от недоразвитой способности обрабатывать информацию. Я помню, как в детстве в одном из младших классов ты все перепутал в одной математической задаче. Ты вычел огурцы из яблок. Я пытался объяснить тебе ошибку, но ты так в этот раз ничего и не понял. Абсурд казался тебе естественным. Ты всегда потом вычитал огурцы из яблок. «Да, да!» – горячо подтвердил Немаркетинг. «Ты был человечек-абсурд, как сломавшийся калькулятор». Помню твои бессмысленные, водянистые детские глазки. Помню твои тогдашние речи, по которым я понимал, что ты значительно менее ловко умеешь пользоваться информациями, чем большинство подростков, твоих сверстников. И уж, конечно же, ты мог пользоваться информациями намного порядков хуже, чем я, подросток. Помню твои странные умозаключения, по которым я понимал, что твой мозг еще не развит так, как он должен быть развит в твоем тогдашнем возрасте, что ты так не стал подростком с нормальным мозгом, нормально развитым для этого возраста. Но почему? Почему я не был нормальным подростком? Почему мой подростковый мозг вместо правильных решений выдавал нелепые ответы? Почему он был как сломанный калькулятор? Иван Бабалев не дал ответа на его вопрос. Ты сломал себе жизнь. Жизнь твоя превратилась в кошмар, ужас, мрак. Дураков в СССР были миллионы, но так умело сломал себе жизнь лишь ты один. «Да, ты не умел!» «Калькулятор!» — с ненавистью произнес Иван Бабалев и прикрыл глаза. Казалось, от особенно сильного, непереносимого приступа злобы он сейчас на самом деле упадет в обморок. Почему? Почему все это было? В ужасной тоске и отчаянии воскликнул Немаркетинг. Почему я вел себя как сломанный калькулятор? Это же самое главное. В чем разгадка? Да ты сейчас так же себя ведешь. Ты бы до сих пор был без работы, если бы моя поклонница, несчастная поклонница, покойная поклонница, не презрела тебя, не порекомендовала на эту фирму. А ты опять! Я видел, что ты там устроил. Ты сейчас сломавшийся, абсурдный калькулятор! Закричал на всю улочку Иван Бобылев. Шея его от напряжения взбухла, обнажив все жилы и жилки. Ты всю жизнь вычитаешь огурцы из яблок. Да, жизнь сломана, кончена, все пропало. Теперь еще я потеряю работу. И все, простонал Немаркетинг, ломая руки. Бедный сломавшийся калькулятор. Какие муки он испытывал до и после этого ужасного периода. Какие страдания, какую невыносимую тягостную муку безнадежной тоски, безнадежного страдания он терпел. Господи, как тяжело ему тогда было быть с таким ужасным дебилом. Он виноват, виноват, но это и ему не доставило радости. Он страдал и до, и после. Он совершил все это ужасное, находясь словно в тумане, в ужасном подростковом мраке, где вокруг нет никаких информаций, где только боль и тоска. Как он страдал! Губы Ивана Бобылева задрожали. Казалось, из глаз его сейчас польются слезы. Но ты же, гаденыш, ты говоришь о себе в третьем лице! Теперь в его голосе к прежней злобе примешивался ужас. «О себе в третьем лице! Мне страшно, я боюсь тебя, гаденыш! Перестань, перестань, поправь свой проклятый калькулятор!» Он терпел подростковый мрак каждый день. «Смотри, смотри, ты говоришь о себе в третьем лице, как будто ты — это не ты!» С ужасом произнес отец и схватил сына за плечи. «Я боюсь тебя! Перестань! Это страшно! Это непереносимо!» Немаркетинг резко отбросил его руки. Ты тоже сломанный калькулятор! Ты хорошо начал свою карьеру! У тебя все славно получалось, но потом все словно бы сломалось в один день! Миг! Необъяснимо!» «Теперь ты! Это уже не ты!» — с ужасом повторил Иван Бобылев. «Ты избивал меня! Все те дни ты жестоко бил меня, бил при первой же возможности, в камере свиданий, в кабинете следователя, у врачей, везде!» Глаза Немаркетинга странно округлились, негодование клокотало в нем. Ужас в глазах Ивана Бобылева вдруг исчез. Глаза опять пылали прежней неодолимой злобой. Он ответил: «Да, я избивал тебя прямо там, при всех, потому что ты опозорил меня и загубил себя. Ты издевался надо мной всегда, оскорблял, обзывал кретином, бил меня». Немаркетинга всего передергивало. Судорога пробегала по его лицу. Кулаки конвульсивно сжимались. «А сам-то ты разве не кретин? Разве не такой же ты точно дебил, как и я? Смотри, смотри на себя. Какие информации ты порождаешь? Ты сеешь вокруг себя жуткие информации». Информации о неудачах. Они вползают мне в вены, в печень, в позвоночник. Ты — облако смертельного газа, ты — мрак, ты — ужас. «У-у-у, я хочу быть зверем!» — провыл Иван Бобылев. Злоба исказила его землистое, ужасного цвета лицо. «Я хочу быть доисторическим зверем с неразвитым мозгом и с железой, которая разливает по всему телу море ненависти». В этот момент возле них остановились какие-то две женщины. Их привлекли слова Ивана Бобылева про то, что он хочет быть доисторическим зверем с железой, разливающей море ненависти. В странном удивлении они принялись внимательно слушать. «Да, ты ненавидишь меня. Ты очень сильно ненавидишь меня. Ты опять перепутал все информации», — повторил он, удрученно качая головой. «Кругом одни сломанные калькуляторы!» В точно таком же отчаянии, в каком он был в кабинете главы представительства, воскликнул Немаркетинг. «Ты!» — спазм перехватил горло Немаркетинга. Несколько мгновений он не мог вымолвить ни слова. «Смотрите, собирайте информацию, любуйтесь! Иван Бобылев просит милостиную! Вы думали, он провалился со своими песнями и помер? А он живехонек, но просит милостыню, побирается! Да лучше бы ты в самом деле помер, сдох!» От ража у Немаркетинга в этот момент свело скулы. Одна из двух остановившихся рядом с ними женщин сказала: «Зачем вы так?» Немаркетинг, казалось, просто не заметил ее и тем более не расслышал ее слов. «Ты, разве ты бы стал просить милостыню, если бы ты был нормальный человек? Значит, ты сломанный калькулятор тоже. Тоже сломанный калькулятор. Это ты виноват в том, что огурцы из яблок. Ты родил меня. Если бы ты был нормальный, ты бы сейчас купался в счастье. У тебя же были все шансы. Но ты же дебил. Ты прошляпил их и погрузился в мрак. Точно так же, как и я». Страшный удар обрушился на Немаркетинга. Изо всей силы Иван Бобылев ударил его по лицу. Ладонью, не кулаком, но и этого было достаточно для того, чтобы из разбитой губы потекла кровь. Потом еще удар кулаком в лоб, потом кулаком в грудь, потом еще. Голова Немаркетинга дергалась от ударов. Он несколько раз резко пошатнулся и едва не свалился на асфальт. «Господи!» — взвизгнула одна из тех двух женщин, что в этот момент стояли рядом с ними. «Этот старый психопат убьет его! Люди, помогите, вмешайтесь!» «На, получай, получай, сволочь! Я не просил никакой милостыни! Ты, как и мальчиком, все перепутал!» Зло закричал Иван Бобылев и еще раз силой наотмашь хлестнул Немаркетинга ладонью по лицу. Немаркетинг опять пошатнулся от удара, но никак не попытался защититься, не попытался убежать. Кровь из разбитой губы потекла ужасной темно-красной струйкой и стала капать на асфальт. Испугавшиеся женщины быстро посеменили по улице прочь от отца и сына. «Ты и вправду дебил!» — проговорил с ненавистью Иван Бобылев. Он тяжело дышал. Немаркетинг покачнулся, но теперь уже не от удара, словно бы у него закружилась голова, как будто он вот-вот упадет. Иван Бобылев схватил сына за руку и рванул его к стоявшему у стены нищему, который с испугом наблюдал за ними все это время. Теперь нищий смотрел на Ивана Бобылева с вымученной, заискивавшей улыбочкой. В глазах его был страх. Вид Ивана Бобылева был настолько ужасен, что пугал даже нищего. «А ну, дай верную информацию! Давал я тебе сейчас милостыню или нет?» Грубым, хриплым голосом, не обещавшим нищему ничего хорошего, спросил у него Иван Бобылев. «Давали, давали! Есть такая верная информация!» — закивал головой перепуганный ищий. «Да такую информацию, что я до сих пор в себя прийти не могу! Давали! И еще сказали при этом, что вы с сыном — это огромные свирепые доисторические волки!» Следом нищий униженно затараторил. «Такую милостыню дали, которую я до сих пор за один раз ни от кого не получал! 50-рублевую один раз давали, было! Пьяный один человек вон из того ресторана вышел и мне дал. Пропей, говорит, у меня сегодня удача. Но чтобы 500 сразу дали, такого в моей жизни не было. Вы первый!» «Ты дал ему 500 рублей?» По-прежнему, пошатываясь, пораженно спросил Ивана Бобылева не маркетинг. «Загадал, дам ему 500 рублей. Господь тебя к нормальным людям и вернет опять. Тебя, дебила от меня бегающего». «Вот и вернул, вернул!» — завопил нищий. «Не зря вы мне эту 500-ную пожертвовали. Вот она у меня, 500-ная эта, счастливая она!» Нищий быстро вытащил 500-ную купюру из кармана и начал размахивать ею в воздухе перед разбитым лицом немаркетинга. «Я ее беречь стану, не пропью, не протрачу, счастливая она, протрачу только на что-нибудь эдакое, на какое-нибудь эдакое дело протрачу, на какое-нибудь необыкновенное, эдакое, пропивать не стану, ни за что не стану!» — закричал он. Иван Бобылев крепко держал сына за руку. Краем глаза немаркетинг заметил, как в улочку, в которой они стояли, въезжает автобус «Пазик», очень похожий на тот, который сыграл роль во вчерашней его встрече с отцом. «Пазик» подъехал ближе и начал подруливать к тротуару. Немаркетинг почувствовал очень сильную, непереносимую слабость и опять сдавило сердце. Кто за большим стеклом управляет автобусом, он уже не различал. Погода начала резко на глазах меняться. Должно быть, от этого у немаркетинга заломило виски. От этого... должно быть, было и все остальное, и охватившая слабость, и сердце. Раздалось призывное гудение клаксона. Автобус, проклятый автобус, был тем самым, вчерашним. С противным шумом дверь автобуса раскрылась. «Ну, давайте, давайте, полезайте скорее, скорее в автобус!» «Так и есть!» Из кабины кричал тот самый водитель. «Вот и он! Поехали!» — воскликнул в злобном воодушевлении Иван Бобылев. «А, и он тоже здесь! Сегодня все в сборе! Действительно какой-то заговор!» — устало проговорил немаркетинг, закрывая глаза ладонью. Ему становилось с каждой минутой все хуже и хуже. «Еще один огромный, свирепый, доисторический зверь приехал. Железа все вырабатывает, вырабатывает ненавидящие информации. Нет, я не могу, мне надо на фирму», — сказал он, убирая ладонь от глаз. Успеешь еще, дебил, в свою фирму попасть. Я никуда не поеду. Немаркетинг сделал шаг в сторону от автобуса. Погода продолжала стремительно ухудшаться. Да ты хоть знаешь, куда я приглашаю тебя ехать? Знаешь ли ты? Да ведь должен же ты это понимать! Вскричал в отчаянии Иван Бобылев. Нет, ты просто губишь меня, губишь, вгоняешь в гроб. Меня закопают из-за тебя раньше времени. Ничего я не знаю и ничего не должен понимать. Я никуда не собираюсь ехать. Я пойду обратно в офис. Мне нужно поговорить с главой представительства. Вот так. Да я же хочу пригласить тебя к себе домой. К тебе домой. Я принял решение оставить эту квартиру тебе. Понимаешь ли ты это? Понимаешь ли ты, несчастный дебил, что это для тебя значит? Я ведь хочу ее тебе оставить. Тебе. Твоя эта квартира будет, а чья же? Скажи, что было там в офисе? Ты долго еще там находился? Устало спросил отца Немаркетинг. Кровь по-прежнему капала с подбородка. Нет, совсем недолго. Я приходил к тебе, а ты ушел. Я тоже ушел. Я пожалел, что не сдержался. Мне не надо было вступать в этот разговор с твоим начальником. «Он выгнал тебя?» — с едва сдерживаемой ужасной тревогой спросил Немаркетинг. «Нет, я ушел сам, спокойно. Он еще до этого ушел в свой кабинет». «Все это ужасно. Ты разбил мне лицо. Я плохо себя чувствую. Они глупые, тупые люди, мерзавцы, свиньи!» — зло проговорил Иван Бобылев. «Тебе не надо обращать на них никакого внимания. Не бойся их, они ничего тебе не сделают. Они не будут мне ничего делать. Меня просто выгонят с работы». «Ха, не смеши меня! Тебя и выгонят с работы!» Бурно отозвался Иван Бобылев. «Кто же там будет работать? Эти тупицы, свиньи, мерзавцы! Да они же ни на что не способны. Они дебилы, олигофрены, жалкая серая масса. Я уверен, что вся эта фирма только на тебе одном и держится. Они должны боготворить тебя, умного сотрудника, профессионала. Где они сейчас возьмут еще такого, как ты? Посмотри на улицу, посмотри вокруг на эти рожи. Это же дебилы, олигофрены. Тем не менее, с работы выгонят меня, а дебилы, олигофрены будут работать и получать хорошую зарплату. Врешь, не выгонят. Они тебя просто пугают, давят на тебя, чтобы ты не зазнавался, чтобы не попросил больше денег за свою работу. Это обычный прием, разве ты не знаешь? Они же подлые все эти дебилы. В глаза тебе будут говорить, как ты плохо работаешь, а за спиной у тебя потирать ручки, радуясь прибыли, которую ты принес. И все, только чтобы не поднимать тебе зарплату. «Что за чушь ты говоришь?» – желчно отрезал Немаркетинг. В этот момент все небо окончательно заволокло серыми тучами. Резкие порывы ветра принялись раскачивать росшие тут и там между домами деревья. Так стремительно продолжала портиться погода. Это бывает в летние дни. Вдруг набежит невесть откуда, задует... «Боже мой, какая жуткая погода!» – забормотал вдруг в каком-то чуть ли не испуге Немаркетинг. «Нет, я, конечно же, с тобой никуда не поеду. Как же я могу с тобой куда-то поехать? Ведь ты избил меня! ты часть всего того, с чего сегодня мне бы встречаться не хотелось просто категорически. Нет, я больше не хочу никаких контактов со своим дебилом, с моим бедным преданным дебилом. Он слишком измучен уже, мой дебил. Его страдания уже перешли в какую-то ужасную грань. Он уже, пожалуй, с какого-то кладбища мне делает знаки. Немаркетинг сделал паузу, затем он забормотал еще тише, еще испуганнее. Иван Бобылев не перебивал его. «Это ужасное, ужасное неприкаянное кладбище. Кладбище для тех, кто очень долго и очень сильно страдал. Страдал, но так и не получил никакого избавления от своих мук. Ужасно печальное и унылое кладбище, на котором все время слышится стон. Жуткий отец, ты как-то дурно действуешь на погоду. Что у тебя за свойство дурно действовать на погоду?» «Просто я слишком хорошо знаю тебя. Знаю, какую невероятную опасность ты представляешь для общества. Знаю, какой опасный ты человек. И погода помогает мне. Она становится каждый раз такой, какой мне выгодно, чтобы она была. Полезай скорее в автобус, а то сейчас пойдет ливень. Придешь тогда к себе на работу в виде избитой мокрой курицы», — сказал Иван Бобылев, подталкивая Немаркетинга к двери автобуса. «Нет-нет, я должен идти. Мой дебил, мне кажется, я сейчас явственно слышал его стон. Я должен опять найти его и во что бы то ни стало помочь ему», — оттолкнул отца Немаркетинг. «Ты же кретин и психопат, только что сказал, что не хочешь с ним больше встречаться». «Я? Нет-нет, это неправильно. Я не могу отказывать ему во встречах. К тому же он умер уже. Я должен его навещать на кладбище», — сказал Немаркетинг совершенно дикими и странными глазами. «Хорошо. В таком случае ты же сам сказал, что он стонет на кладбище. Поехали. Там есть по дороге одно кладбище», — проговорил Иван Бобылев. Казалось, состояние сына его вовсе не испугало. «Не шути так. Это слишком плохо. Ты сам не знаешь, насколько серьезно я говорю», — вдруг взорвался Немаркетинг. «Ну, извини, извини, дегенератушка, не потрафил тебе. Извини», — испугался Иван Бобылев. «Но я действительно хотел предложить тебе зайти на кладбище. Там спокойно, безлюдно, нет этого шума. Там могилка твоей тети, могилы моих друзей. Мы могли бы побродить там, подышать воздухом, поболтать. Знаешь, кладбище – это иногда очень подходящее место, самое подходящее место». «Да, я знаю, знаю очень хорошо это кладбище». С неба хлынула вода. Хлынула без всякой прелюдии, из первых робких капель и постепенного усиления потоков. Хлынула сразу и изо всех сил. Начался невероятной силы ливень. Сразу стало темно. Сквозь плотную стену дождя ничего уже было нельзя различить. Марево, туман, неясность кругом. Но только среди всего этого одно лишь лицо забрезжило вдруг совсем рядом, у стены дома. Немаркетинг вздрогнул. Лицо приближалось. И это неожиданное впечатление оказалось столь ярким, таким интригующим, что Немаркетингу показалось, что на мгновение он выпал из времени и пространства. Он словно бы с открытыми глазами потерял сознание, впал в какой-то странный транс. Вот лицо уже стояло перед самым его лицом. Мокрые волосы, по щекам бегут струи воды, злые глаза – губы шевелятся, кривятся, дергаются, словно две змейки, два червячка. «Вы не видели, Лебок, «Что вы молчите? Вы не видели, Лебок?» Наконец донеслось до немаркетинга. Сознание вернулось к нему. Он понял. Глава представительства что-то спрашивает у него. Ветер рванул с новой силой, окатив главу представительства лавой плотных ледяных струй. «Что вы молчите? Вы не видели, Лебок?» Услышал немаркетинг, и враз все остальные звуки ожили, рванулись в уши, перестали быть словно приглушенными. Ветер, с треском ломая ветки, гнул деревья, тарахтел мотор автобуса, гудели машины, выплескивалась шумом на тротуары вода из-под колес.